Глава 7. Александр. «Стой, стой!» Ее крик мягко разливается по комнате, пытается вырваться, но я не даю ей этого сделать. Провинилась, заслужила. «У тебя же есть жена, и наверняка ждет тебя!» «Жена?» Я наклоняюсь, выдыхая прямо в ухо. «Есть, но это не Леони». Я, не стесняясь, ускоряюсь, с упоением наблюдая за тем, как девчонка размыкает розовые губы, хватает ртом воздух, прикрывает глаза. Вырывая из ее притягательного рта еле слышимый глухой стон. «Да какая разница, кто?» Хмыкаю. Слабенько. Возбуждается быстро. Меньше минуты, и между ее ног мои пальцы скользят намного проще. «Это не отменяет того факта, что ты подонок!» «Не отрицаю». Проникая пальцами глубже, вместо клитора все внимание перевожу на вход, в который однажды чуть не вошел. «Нас прервали. Я собираюсь это исправить. Прямо здесь и прямо сейчас. Она еще поплатится за то, что сделала». Одним движением проникая внутрь, всего лишь один палец, и то не полностью, она вскрикивает. «Ты!» — едва не задыхается. «Ты больной на голову!» Не знаю чего, но ее слова меня раззадоривают. «Да, у меня есть жена, но я не считаю это преступлением. Мне вообще плевать. У нас с ней есть причины быть вместе, но Оливия заигралась. А в остальном, что хочу, то и делаю. И вот сейчас я хочу отомстить. Маленькой лживой сучке». В ней туго. Буквально нет места, из-за чего не могу и подключить второй палец. Джинсы мешают, может... Связать бы ее, чтобы не рыпалась. Сама ведь возбуждена, но не дается. Отрицая тот факт, что хочет того же самого, что и я. Секса. Ну ничего, мы откроем ей правду. Вытаскиваю из ее трусиков ладони, отпуская запястье. Наблюдая за тем, как она тяжело дышит и опирается о стену щекой. Покрасневшая, с искусанными губами, растрепанная. И милая. Сама по себе внешность. Не посмотрев ее паспорт, дал бы ей 18 максимум. С косметикой она еще тянула на 20, но сейчас нет. Будто до малолетки домогаюсь. Но ей мне повезло. 22. Опуская ладонь на талию, дергаю на себя. На всякий случай закрываю двери, чтобы никто не зашел. До этого мы сильно рисковали, но теперь нет. Я не выпущу ее до тех пор, пока она не отработает. Может, жалюсь, так и быть. Скину 10-20 с долга, смотря как хороша она окажется. «Что ты делаешь?» Девчонка пугается, когда по комнате разлетается звук закрытого замка. Я не объясняю. Тяну на себя и за пару секунд дохожу с брыкающейся девчонкой к столу, поворачивая ее к себе спиной. И пока она матерится на русском, видимо, это он, прижимаю ее бедра к краю мебели, опуская ладонь на спину и давлю, так как хрупкая тростинка сама летит вниз, ломается под давлением. Упирается руками о стекло, визжит, а я тем временем спускаю по бедрам ее джинсы одним движением. «Ты не можешь!» — поворачивает свою голову, чуть схлипывает. «У тебя жена, и вообще я не сплю с незнакомцами!» Холодно смотрю в ее покрасневшее лицо от слез. Нужно было думать, прежде чем все это произошло. «Меня зовут Александр Рихтер. Равнодушно представляюсь. Когда ее джинсы оказываются в зоне колен, смотрю на аппетитную попку. Стринги. Явно готовилась к встрече. Я не люблю сокращений, поэтому никаких Алекс или Саша. Вот теперь мы и знакомы. Виолетта». Хватаю за край трусиков и дергаю в сторону, не думая, что ей может доставить это дискомфорт. Сильно, резко. Девчонка вскрикивает, когда от ткани остается красная полоска. Больно ей. Боль порой отрезвляет. Или возбуждает сильнее. Вот меня точно да. «Да плевать мне, кто ты!» Она пытается встать, упирается руками о стол. Но не сегодня. Толкаюсь бедрами ей в ягодицы, чтобы не смогла и пошевелиться. Заодно почувствует, как она своими сопротивлениями завела меня. Обеими руками хватаю ее за запястье, делаю тот же самый прием, что и у двери, соединяю над ее головой и прижимаю к столу. «Рихтер, прости!» — неожиданно выпаливает. Понимает, что ничего не может сделать. Припуганная овечка — это так мило. Но чего мне так плевать? Ничего не шевелится, абсолютно. Потому что кое-кого нужно наказать. «Я не специально, прошу, выпусти. Ты видал мне неделю, я все верну. Ты ведь меня сейчас изнасилуешь!» Она смеется надо мной. Свободной рукой веду по ее ягодице, ныряя ее между ног, веду по мокрым складкам. Она возбуждена не меньше моего. Знаешь, когда девушку насилуют, она явно не течет в три ручья. Я ненавижу, когда меня обманывают, поэтому тон резок и холоден. Она вообще начинает раздражать меня одним только словом. Поэтому я перестаю быть сдержанным. Расстегиваю ширинку брюк, приспуская боксеры. Освобождая ноющие от нетерпения члены, дотрагиваюсь им до бархатной нежной кожи. Хочу ее еще с первой встречи. Завлекла, заинтересовала. Я не отпускаю того, кого желаю. Поэтому, утыкаясь головкой члена между ее складок, слышу тихий всхлип. «Постой!» Она не шевелится, просит. «Не надо, прошу! Последнее, что я хочу делать, потерять девственность на столе в этом поместье!» «Девственность?» «Ха!» Я неосознанно усмехаюсь. Она издевается, маленькая врушка. Я слегка наклоняюсь к ней, чувствую на головке ее влагу. Вот зачем она обманывает? Хочу уже войти в нее и почувствовать эту узкость на своем члене. А она оттягивает. «Знаешь, когда там, в бильярдной, ты пыталась меня совратить...» Шепчу я на ухо, опаляю горячим дыханием, слегка дотрагиваюсь кончиком языка до мочки. Улыбаюсь сильнее, когда волоски на затылке встают дыбом, и продолжаю. «Ты точно не выглядела как девственница. Я тебя понял, Виолетта. Ложь — твой спутник по жизни». И это меня раздражает. В первую нашу встречу она меня обманула, во вторую — тоже. Вряд ли она соберет 150 кусков евро, хоть и уверена в своих силах. И вот сейчас опять она это делает. Лжет. Чем разжигает во мне настоящую бурю из ярости и злости. Выпрямляюсь, бью ладонью по мягкой ягодице. Захотелось. Мне нравится с ней играть. Слышу тихий всхлип и жалобные слова. «Это не так». А мне уже все равно на то, что она говорит. Я отпускаю ее руки, обхватываю ее попку, наслаждаясь нежностью кожи и мягкостью тела. И дергаю на себя. Врываясь в миниатюрное, податливое, но такое греховное тело. Виолетта. Закусываю губу, морщусь, едва ли не скулю. Сжимаю силой ладони и проклинаю мужчину, что входит в меня всеми матерными словами. Больно. Пытаюсь остановить его хотя бы так. Да, я, конечно, знала, что терять девственность — неприятный процесс. Но я думала, что случится в менее напряженной обстановке и хотя бы на кровати. Но не на столе в незнакомом доме с ненавистным для меня мужчиной. Несмотря на всю противность Рихтера, он останавливается. Выходит из меня, и я облегченно выдыхаю, хоть между ног и жжется. Но я привыкла к боли, частенько впиваясь ногтями в ладони, чтобы успокоиться, отрезвить себя. Но я не мазохистка, чтобы это терпеть. Не соврала. «Нет, я пошутить решила!» Пытаюсь вырваться, встаю на ладони, веду задницей в сторону, лишь бы отпустил. Сколько он будет еще на это смотреть? Смачный шлепок летит на ягодицы, как кипятком обдает и опять припечатывает меня к столу. «Лежи смирно!» «Да, попробуй это сделать еще. Особенно, когда по твоим ногам течет кровь, которая потом впитается в одежду. Шмыгаю носом и стараюсь не заплакать сильнее. Мне всегда страшно в таких ситуациях, а вот сейчас мне боязно еще больше. Особенно, когда я чувствую на внутренней стороне бедра ткань. Рихтер ведет чем-то по моей коже, там, где только недавно стекала жидкость, обжигающая кожу. Какой ты заботливый. Сажусь сквозь зубы и опять пытаюсь вырваться. Правда? Мне кажется, или его тоне удивление? Мне просто не хочется замарать брюки. «Скотина!» — выпаливаю на русском. «Что?» «Иди к черту!» А это уже на немецком. «Плохая ты все же девочка, Виолетта, плохая!» Слышится тихий смешок, и рука с тканью пропадает от моих бедер. А плохих девочек нужно наказывать за их острый язык. Губы распахиваются в немом возгласе, потому что Рихтер, сказочный ублюдок, толкается вперед, входит в меня, растягивает, вырывает из моего рта шипение, а из глаз слезы. Нет, не от боли. Отжирающий меня обиды. Он козел, и я впервые встречаю на своем жизненном пути такого. Ах, черт! Морщусь от его очередного толчка, он просто берет, не спрашивает, сминает мои ягодицы ладонями, грубо, жестко, так что боль между ног заглушается, и удары его тела о мое. Уже не кажутся такими болезненными, наоборот. Он двигается во мне около минуты. Не сказала бы, что быстро, нет, медленно давая привыкнуть. И я делаю это, только веду ногтями по стеклу и прикрываю глаза. Очередной удар. Проникновение в мое тело. Движение взад вперед. Я выдыхаю, когда чувствую его член внутри себя. Скользить тяжело, но я не понимаю, как так вышло. Я возбудилась, да, и дала Рихтеру повод, чтобы взять меня прямо здесь и сейчас. И все из-за чего? Сама не знаю. И все же, да, судя по всему, я мазохистка. Но я не отрицаю, что Рихтер красивый. Да, вот только это всего лишь оболочка. Внутри скрывается монстр, который без промедления, даже узнав о том, что я девственница, продолжает трахать меня, несмотря на то, что мне не нравится. Или теплое чувство внизу живота растекается, как блинчик на сковородке. Смачный шлепок летит на ягодицы, как кипятком обдает, и опять припечатывает меня к столу. Лежи смирно. Да попробуй это сделать еще. Я сама как будто лежу на раскаленном металле, пока огонь подогревает со всех сторон. И мне страшно от этого, потому что нравится, что делает этот мужчина. И я не сдерживаюсь. Выдыхаю тихий стон и зажмуриваюсь, когда становится еще приятнее. И я готова провалиться сквозь землю, потому что это маленькое недоразумение. замечает ледышка. «Кто же у нас такой противоречивый?» Я готова еще раз послать его к черту. Но почему-то именно сейчас ко мне в голову ударяют его слова про минусы. Он прибавляет их к участи Камилы. И хоть я знаю, что ничего не будет, все же держу язык за зубами на всякий случай. И молча стыжусь, когда испытываю эти умопомрачительные чувства. Впервые. Я начинаю задыхаться. Пальцы на руках сводят от той силы, с которой сжимаю их. От ненависти к себе. Слегка выгибаюсь, когда Рихтер делает один стремительный толчок в меня, такой резкий, выбивающий воздух из легких. И мне опять нехорошо. Я тебя... Хочется скинуть куртку с тела, жарко. Очень. Избавиться от одежды и плюхнуться в бассейн на улице, чтобы охладиться. Я уже наготове. Спиралька внизу живота изнывающе закручивается сильнее. Уже на пике. Вот-вот рванет. И когда Рихтер делает еще несколько стремительных ударов, которые неумолимо убивают, я напрягаюсь. Ненавижу. Закусываю губу, и вместо стона, что рвется наружу, издаю самый настоящий скулёж побитого щенка. Потому что между ног все сводит, горит, сокращается. Я чувствую ледышку каждой клеточкой тела. Пока силы уходят, а ноги не могут стоять без поддержки Александра. Меня накрывает лавиной. Мощной, охлаждающей. Но на пару секунд дающий такой контраст, от которого перед глазами летают звездочки. И я чуть не падаю, когда Рихтер делает шаг назад. Я знаю. Скатываюсь по столу вниз, вытирая со лба, взявшийся из ниоткуда пот. Боковым зрением замечаю, как мужчина изливается на мебель, на которой только что изнывала я. Как хорошо, что не в меня. Хоть одной проблемой меньше. Не придется гробить организм абортивными таблетками. Перевожу дыхание и заставляю себя встать. Что я благополучно, но с трудом делаю. Ноги дрожат. В коленках, в стопах. И пальцы трясутся из стороны в сторону. Хорошо, что я уже не плачу. Хотя слезы подступают к глазам от все той же обиды. Встаю, опираюсь ладонью о стол. Я осталась без белья. Поэтому натягиваю джинсы на голое тело. На всякий случай снимаю куртку, обматываю на бедра, если вдруг кровь будет видна на ткани. Поднимаю взгляд на мужчину, что уже поправил на себе одежду, смотрит на меня сверху вниз уже не с насмешкой или каким-то желанием. Нет. Равнодушным ледяным взглядом, который мне хочется размазать. Я не буду плакать, нет. Мне надо быть сильной. Я уже не маленькая девчонка, что роняет слезы по пустякам. Поэтому собираюсь, делаю шаг вперед. Я скину тебе 20 000 долга. Внезапно огорошивает, но я не показываю свое удивление на лице. За твою девственность. Его слова проходят мимо ушей. Ладонь сама поднимается в воздух, и я, не раздумывая, прохожусь по щетинистой щеке. Кожа горит, как будто в чан с растопленным воском сую. Но мне плевать. Боль заставляет чувствовать, отрезвляет. Вот и сейчас, когда рука болит, я снова начинаю приходить в себя. Я не жду, когда он скажет мне что-то на это. Вижу, как сужаются от злости его зрачки. Взгляд становится темнее, из ярко-серого в темно-серый. Скулы сильнее выделяются на красивом лице. А мне плевать. «У меня осталось 5 дней», — напоминаю ему. «Я найду тебе деньги, но не смей ко мне больше приближаться». Стремительно разворачиваюсь, взмахивая волосами и бегу как можно дальше. Подбираю сумку у двери, распахиваю ее и делаю шаг за порог. Осматриваюсь, достаю телефон из сумки и заказываю такси. Нет, сил у меня на сегодня не осталось совсем. Поэтому еду в свою временную квартиру. Тетя заволновалась после того, как ко мне завалился Кёллер, узнав мой адрес, и предложила переехать. Временно. У ее подруги была пустующая квартира, которой она разрешила мне воспользоваться. На всякий случай, если вдруг кто-то снова решится. Вот так навестить меня и сказать, что я кому-то должна. И так будет даже лучше, поэтому отправляюсь быстрее домой. И поскорее желаю узнать, как обстоят сборы денег у тети и сестры. 70 000 у нас есть, осталось 80. И пусть этот подонок засунет свою 20-ку себе в жопу. Мне его подачки не нужны.